728-я ночь. Когда же настала 728-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что старуха пришла к царевичу и рассказала ему о том, что у нее случилось с царевной Хаятан-Нуфус, и о том, что та спустится в сад в такой-то день, и спросила, сделал ли ты то, что я тебе велела, с привратником сада, и достигло ли его что-нибудь из твоей милости?» «Да», — отвечал царевич, — «он стал моим другом, и его путь мой путь, и у него на уме, чтобы случилось у меня какое-нибудь до него дело». И потом он рассказал ей, что произошло у него с визирем, и как тот велел нарисовать сон, виденный царевной, и дело с охотником, сетью и хищником. И когда старуха услышала его речи, она обрадовалась сильной радостью и сказала царевичу: «Заклинаю тебя Аллахом, пусть будет твой визирь посередине своего сердца. Его поступки указывают на полноту его ума, и он помог тебе в достижении желаемого. Поднимайся сейчас же, у дитя мое, сходи в баню и надень самую роскошную твою одежду. У нас не осталось хитрости больше этой. И ступай к привратнику и сделай с ним хитрость, чтобы он дал тебе переночевать в саду. Если бы ему наполнили всю землю золотом, он бы не дал никому войти в сад. А когда войдешь, спрячься, чтобы не видели тебя глаза, и сиди, спрятавшись, пока не услышишь, как я скажу: «О, тайна милостивая, спаси нас от того, что нас страшит!» И тогда выйди из-под прикрытия и покажи свою красоту и прелесть, и спрячься между деревьями, ведь твоя красота смущает луны. Когда царевна Хаятан-Нуфус увидит тебя, ее сердце и члены наполнятся любовью к тебе, и ты достигнешь того, чего хочешь и желаешь, и забота твоя пройдет». И юноша сказал: «Слушаю и повинуюсь». И вынул кошелек, в котором было 1000 динаров, и старуха взяла его и ушла. А царевич в тот же час и минуту вышел и пошел в баню, и вымылся, и надел лучшую одежду из одежд царей Хасроев, и подпоясался поясом, в который он набрал всяких драгоценных камней, и надел тюрбан, вышитый нитками червонного золота и окаймленный жемчугом и яхонтами. И щеки его горели, и уста его алели, и глаза его пленяли газелей, и он покачивался, словно захмелевший, и покрыла его красота и прелесть, и позорил ветви его гибкий стан. И царевич положил за пазуху мешок, в котором была 1000 динаров, и пришел к саду. Он постучал в ворота, и привратник откликнулся и отпер ворота, и, увидав царевича, сильно обрадовался и приветствовал его самым пышным приветом. И он увидел, что лицо юноши нахмурено, и спросил его, что с ним. И царевич сказал: «Знай, о старец, что я у моего отца в почете, и он никогда не касался меня рукой до сегодняшнего дня. У нас с ним случился разговор, и он выбронил меня, и ударил меня по лицу, и побил палкой, и выгнал, и я не знал ни одного друга, и испугался обмана времени. А ты знаешь, что гнев родителей — дело немаленькое. И я пришел к тебе, о дядюшка, мой отец о тебе осведомлен, и хочу от твоей милости, чтобы я мог остаться в саду до конца дня или переночевать в нем, пока не исправит Аллах дело между мной и моим отцом». И когда садовник услышал слова юноши, он огорчился из-за того, что случилось у него с отцом, и сказал: «О господин, позволишь ли ты мне сходить к твоему отцу и пойти к нему и быть причиной примирения между вами?» И юноша сказал: «О дядюшка, знай, что у моего отца нрав непосильный, и если ты заговоришь с ним о мире, когда он будет в пылу гнева, он к тебе не повернется». «Слушаю и повинуюсь», — сказал садовник. «Ну, пойдем, господин, со мною ко мне домой, я положу тебя на ночь между детьми и женой, и никто нас не осудит». «О, дядюшка, я всегда остаюсь один, когда я в гневе», — отвечал царевич, и садовник сказал: «Мне тяжело, что ты будешь спать один в саду, когда у меня есть дом. О, батюшка, я делаю это с целью, чтобы прошел у меня приступ гнева. И я знаю, что мой отец простит меня из-за этого, и его сердце ко мне смягчится», — сказал царевич. «Если уж это неизбежно, — молвил садовник, — я принесу тебе постель, чтобы на ней спать, и одеяло, чтобы покрыться». «О, дядюшка, в этом нет дурного», — ответил царевич. И старик поднялся и отпер ворота сада и принес ему постель и одеяло, а старик не знал, что царевич хочет выйти в сад. Вот что было с царевичем. Что же касается Даняньки, то она отправилась к царевне и рассказала ей, что плоды стали хороши на деревьях, и девушка сказала: «О, няня, сойдем со мной в сад и погуляем завтра, если захочет Аллах Великий. Пошли к сторожу и осведоми его, что мы будем завтра у него в саду». и старуха послала сказать садовнику, что царевна будет завтра у него в саду, и чтобы он не оставлял в саду поливальщиков или рабочих и не давал никому из всех созданий Аллаха войти в сад. И когда пришло к старику известие от царевны, он привел протоки в порядок и встретился с царевичем и сказал ему: «Царевна, владелица этого сада, и ты, господин мой, простишь, и это место твое место, а я живу только твоими милостями, но мой язык у меня под ногами, и я уведомляю тебя, что царевна Хаят ан-Нуфус хочет спуститься в сад завтра в начале дня и приказала мне не давать никому в саду ее увидеть. И я хочу от твоей милости, чтобы ты вышел сегодня из сада. Царевна останется здесь только сегодняшний день, до послеполуденного времени, а потом сад будет твой на месяцы, века и годы». «О, старец, — сказал царевич, — может быть, тебе досталось из-за нас дурное?» И садовник воскликнул: «Нет, клянусь Аллахом, о мой владыка, мне достался из-за тебя один почет». И тогда юноша молвил: «Если так, то тебе достанется от нас только всяческое благо. Я спрячусь в этом саду, и никто меня не увидит, пока царевна не уйдет к себе во дворец». «О, господин, — сказал садовник, — если она увидит тень человека из созданий Аллаха Великого, она отрубит мне голову». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.